Нас не догонят. Хорошо продакшн. Божий храм. Проходит венчание. Блаженны все, боящиеся Господа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ходящие в путях Его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Блажен еси, и добро Тебе будет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Жена Твоя, яко лоза плодовита, в странах дома Твоего. Пока змот на фоне раритетных машин. Машина мчится по заснеженной дороге у леса. Полицейский подслушивает, как кто-то занимается любовью в кабинке туалета. Сработала рация в машине. Это Михалыч, в туалете они. 10 минут уже там пушкаются. Машина влетела на территорию. Ты что так быстро вернулась? Случилось чего? Машину поставь в гараж. Войдите. Здравствуйте, Ниночка Петровна. Вызывали? Доложи, как положено. Гражданка начальника, осужденная Малиновская, статья 159, часть 2, 4 отряд. По вашему приказанию прибыла. Ну и как там у вас? Все готово? Ой, Ниночка Петровна, там телевидение уже приехало, а у нас бошки не готовы, представляете? А я вам как, посмотрите? Ничего. Особенно в этих сапогах. Так в туфлях-то холодно. Я их потом надену. Я вот что решила. Победитель конкурса условно-досрочное освобождение получит. Председателем жюри будет мой начальник. Хочешь победить? Не волнуйтесь, Ниночка Петровна. Сделаю все в лучшем виде. Иди сюда. Я смотрю, у тебя коронка золотая. Поклонница подарила? Да ковырялка одна! Втюрилась в пош... Кто? Какой отряд? Фамилия? Ну! Пошла вон отсюда. Швырнула зеркало о стену. Черт, я так и знал. Ну ничего, пытаемся купить билеты с рук. Может, в другой раз? А когда он будет в другой раз? Лишнего билетика нет? Ой, нет, ну что? Сомневаюсь, что твоя невеста будет отпускать тебя куда-нибудь одного. Теперь Крисмас вы будете отмечать на Гавайях. Дряной у тебя отрывок получается. Все эти сопли, слюни, так сказать, переживания в лоб. Все это так пошло, убого. Олечка, деточка, если хочешь продолжать обучаться у меня на курсе, ты должна понять. Я вам не деточка. А вы... Вы... Девушка ушла. Мужчина смотрит на нее в окно. Хорошо, что я поехал вместо Шерри. Да ей на Сицилии сейчас тоже неплохо, знаешь. Барышня, там... тысячи извинений. Спасите, два билета, любые деньги. Извините, я тороплюсь. Позволь, я догоню ее. Парень подобрал перчатку. Женщина встретила дочку. Ой, ты меня прости, ради бога, опоздала немного. Мамуль, как же я соскучилась. Ты хитруля, лиса. Мамуль, что такая бледная? Заболела? Что, плохо себя чувствуешь? Да нет, нет, у меня дело много, не ложилась еще сегодня. Ой, как хорошо. А я, кажется, влюбилась. Поздравляю. Мам, что-нибудь случилось? Может, что с загранпаспортами не тогда? Нет, нет, нет, все нормально. У меня история неприятная произошла. Опять твои уголовницы. Ну ничего, скоро я тебя увезу от них далеко-далеко в жаркие страны. А вот жаркие страны придется отложить. Мам, ну это невозможно. Я обещала позвонить ему из Испании. Он будет ждать моего звонка. Ничего, из дома позвонишь. Мам, я так мечтала об этой поездке. Я сказала нет. Садится в машину. Тогда я полечу одна, а ты ковыряйся здесь своими уголовницами. Здорово, актриса. Закрывай дверь скорее, а то Кешу простудишь. Да что ты его все время с собой таскаешь? Давно бы клетку ему уже купил. Нет, Уэйн не может подойти. Он сейчас в ванной. Нет, Шерри, он не пьяный. Да нет, он просто замерз. Здесь минус 20. А? Не слышу. Что делали? В театр ходили. Ага. Да нет, Шерри, здесь нет дешевых проституток. Здесь вообще нет ничего дешевого. Хорошо, Шерри, я понял. Я все передам. Где ты был? Я купил билет у спекулянтов, между прочим, по $100. 30 минут ждал на морозе, билет пропал. Ну, я был у Ольги. Как это по-русски? Ну, комната, где она живет еще с двумя подругами. В общежитии? Точно. Ты знаешь, Ольга, она такая необыкновенная. Она так великолепно поет. Она учится в колледже, в театральном, вот около театра, где мы ее сегодня встретили. Это называется школа-студия МХАТ. Что еще она замечательно делает? Я не понимаю, почему ты сердишься. Я надеюсь, она тебя больше не побеспокоит. Я не для того 20 лет назад уехал отсюда, чтобы мой сын женился на нищей русской. Я не собираюсь на ней жениться. Это наверняка Шерри. Ты должен с ней поговорить. Парень нырнул под воду. Не, чего-то здесь не хватает. Чего? Черт его знает, что-то не так. Галстука нет. Точно. Срочно скажи своим, чтобы галстук нарисовали. А то что это такое? Президент России без галстука. Бред какой-то. Подожди, что значит бред? А? Прости, я не об этом. Но, может быть, она сама захлебнулась. Ума не приложу. Тебя. Устала. Сколько раз я спорю с тобой. Товарищ генерал, я писать хочу. Да, писать хочу. А вам в это помещение нельзя. Мне везде нельзя. Генерал зашел в туалет. Ну, товарищ генерал, ну вы пока покараульте здесь, покараульте, чтобы никто не вошел. А ты приложи. Приложи. А хрен там с девкой с этой. Сама, не сама. А ты представляешь, сыскари нагрянут. Начнут вынюхивать кто да что. И потом... Делай, что хочешь. Но пока убийцу не найдешь, никого сюда не пускай. Карантин объяви. По-любому это дело надо быстро закончить. А не успеешь, а главки забудь, карьера псов под хвост. Я ничем тебе помочь не смогу. В кабинет зашел мужчина в одежде Деда Мороза. Прикольный. Стоять. Вперед. Заводят женщину в камеру. Начальник, мы что, на одном вертолете будем спать? Ты нас давай вдвойной переводи. Некуда сажать. Новый этап пришел. Женщинам в камере раздают фуфайки. Вот вам новая подружка, чтобы не скучали. Идет запись с камеры. Эй, у Шушары. Погоняла есть? В тюрьме красоткой звали. Слушай, красотка, у тебя курить есть чего? Ну, есть одна. Ну, пришли сюда. Новенькая садится на ногу к заключенной и дает ей сигарету. Ну и где? Насос, давай таков пополам. А то я тебя знаю, пара тяка, нет бычка. Другая заключенная ее одергивает и нюхает руку. Ацетон. Это тебе на этапе маникюр делали? А краску хозяйки смывала? Быстро же вы меня раскололи. А я-то готовилась. Обидно. Значит так, давайте знакомиться. Меня зовут Оля, я дочь Марышевой. Ну... Мы с мамой должны ехать завтра в Испанию. Тут это убийство. Маме надо срочно найти убийцу, иначе на шотах накроется. Вот мне и решили подсадить к вам. Вдруг вы проколитесь. Какое убийство? В чем нам колоться? Ну что, во время праздника в туалете Малиновскую убили. Малину? Ну а мы-то здесь при чем? Мать вас подозревает. Вы же с Малиной на празднике сцепились. Тут вот еще что. Труп убитый, на вскрытие увезли, оттуда уже звонили. Сказали, что в крови у этой Малиновской обнаружили вирус иммунодефицита. Какого дефицита? Ну, СПИД, короче. Раздевайся. Да вот еще. Успокойся! Пусти меня! Я сам ее заберу! Ну иди, иди, что ты стоишь? Вытянули микрофон. Значит, нас слушают. Сейчас прибегут доченьку спасать. Да ничего вам моя мама не сделает, если не вы убили. Может, убийца узнал, что болен, и что Малина его заразила. Вот и решил отомстить. Надо узнать, с кем она спала. С кем спала, с кем спала. Со многими она спала. Насос, мы ведь с теми же, с кем и Малина. Вот шинелы. Ну что, шпионка, наигралась? Пошли к маме. Аппаратурку-то верни. Заключенные напали на смотрящего. Связывают его. Помоги. Да зачем он нам? Курить охота. Слушай, Бизон, пошарь у него в карманах. Я слышала, для больных СПИДом специальные зоны есть. Там зэки до конца жизни сидят. И если мы с тобой больными окажемся, нас хозяйка туда и упакует. Будем сидеть, пока не подохнем. А если не больны? Значит, хозяйка на нас убийство Малины спишет. Откуда это у тебя? Это же Малины. Девочки, я поняла! Это он убил Малину, надо срочно... Сядь на место! Мы никому ничего не скажем, только помоги нам отсюда выбраться. Не делайте глупостей. Мы же нашли убийцу, а за побег вам новый срок добавят. Решай, не поможешь нам, она тебя все равно сдаст. Звонит телефон. Это Михалыч. Михалыч. Семен от тебя давно ушел? Да минут 10. И 3 девок куда-то с собой тащил. Здорово. Здорово. Куда это собрался, на ночь глядя? Да вот водка кончилась, сейчас на станцию смотаюсь и обратно. Водка? Слушай, Сем, выручи. Возьми мне ящик, а? С ребятами посидеть собирались. Новый год обламывается. Давай, бабки. Сейчас, я мигом, а? У постового звонит телефон. Водитель его подгоняет, поэтому тот решил сначала отдать деньги. Открыл ворота. Едут заснеженной дорогой. Я не понимаю, почему я должен отчитываться перед ней за каждый потраченный доллар? Ничего, сынок, копейка рубль бережет. Легка на помине. Да, дорогая. Да, я тоже соскучился. Да, мы вылетаем рано утром и на Рождество обязательно успеем. Извини, я сейчас не могу разговаривать, я тут со счетами разбираюсь. Да ничего не сходится. Ну, я все так и делал. Нет, я не идиот, я... Едут городом. Семен, поехали в больницу, в которой нас ПИД проверяют. Какая больница? Ночь на дворе. Ты наврала про ПИД. Ну, случайно ляпнула. Кто ж знал, что вы тут все друг с другом? Да ты и сейчас что угодно ляпнешь, лишь бы в Испанию поехать. Да еще мамашке своей расскажешь, что у нас коронку нашли. Тогда мы опять крайние. Правильно, девчонки. Вы сначала сами во всем разберитесь. Если больными окажетесь, тогда и бегайте, пока вас не поймают. Все же лучше, чем в больницах подыхать. Слушайте, где бабок достать? Если я достану вам деньги, вы меня отпустите? Отпустим. Ты даешь слово, что отпустишь? Ну, а что не дать-то? Конечно, даю. Чего у меня, давалка отвалится? Ты откуда? А, ты уже в Испании? А что случилось? Да, хорошо, я сейчас спущусь, да. Опять это Ольга? Ты что, дал ей свой телефон? Да, а что? Что ей нужно? Отец, она внизу, у нее какая-то проблема. А ты что, служба 911? Ну, не волнуйся, я быстро. Вейн вышел. Ночная Москва. Пожалуйста, что я тебя напрягаю, но у меня возникли проблемы. Ты не мог мне одолжить $1000? Всего на несколько дней. Я тебе обязательно их верну, обещаю. Лучше три. Оля, ты не могла бы выйти из машины? Мне нужно с тобой поговорить. Слушайте, могу я с ней поговорить наедине? Ты что, по-русски плохо понимаешь? Ну тебе же сказали, давай 3000, иди и продолжай спать. Она тебя вернет потом. Послушайте, может быть, Оля поднимется со мной в номер? Я дам ей чек, и она принесет его вам, окей? Не окей. Тут все достал. С тобой непонятливый. Покатаешься с нами. Донашми, не трогайте меня, что происходит, Оля, кто эти люди? Сын был с ней у нее в общежитии. Ночью раздался звонок. Сын вышел и не вернулся. Ваш сын говорит по-русски? Да, отлично. Даже без акцента. Я много занимался с ним. Хотел, чтобы русский остался для него родным. Так, давайте пули в амхатовскую общагу. Поднимите там всех и узнаете, что там у них за Ольга. За такая. Дал парням фотопортрет. Включите громкую связь. Если это те, кто увез Уэйна, соглашайтесь на все их условия, понятно? Я слушаю. Вы что, до сих пор не улетели? Да я же его отпустила, надеясь на тебя, а ты покрываешь своего сына, пока он шляется по девкам. За мой счет! Я как дура здесь должна одна встречать Крисмас! Позови немедленно Уэйна! Я не могу его позвать, он исчез. Да ты что, издеваешься надо мной? Я тебя предупреждаю, если через 10 минут эта скотина не перезвонит, то никакой свадьбы, вы навсегда останетесь нищими эмигрантами! Отец расстроен. Вам плохо? А, нет, ничего, спасибо. Это Шерри, невеста Уэйна. Ее отец, как и я, спасибо, в конце 80-х уехал из Союза, в Штатах сделал хорошие деньги. Недавно он умер, оставив ей солидное наследство. Это она должна была прилететь с Уэйном. Но у нее возникли срочные дела в Италии. И с ним прилетел я. Не волнуйтесь, найдем мы вашего сына. Выломав дверь, к Нине зашли сыщики. ФСБ. Полковник Валиев. Выпить хочешь, полковник? Где ваша дочь? Семён едет за рулем. Звонит телефон. Это Нина. Опять. Что же она никак не уймется-то? Ну поговори с ней, у нее же есть деньги, она тебе даст за меня, сколько тебе нужно. Ну? Послушай, Сёма, ты меня хорошо знаешь. Если с Ольгой что-нибудь случится, я тебе лично яйца оторву. Что ты молчишь? Хочешь, чтобы я прощение попросила за твою сучку, что я ее генералу подложила? Не дождешься! Ты же мне в любви клялся! Хорошо, хорошо. Хорошо, прости меня, я виновата. Я просто не хотела тебя ни с кем делить. Сёма, я сделаю все, что ты захочешь, только... Только отпусти мою Оленьку. Через 2 часа привезешь 10 баксов в Армстор на МКАДе. В зале подойдешь к человеку, ты его узнаешь. Отдашь ему деньги, как только они окажутся у меня, отпущу твою дочь. Все. У нас есть 2 часа. Поехали к Армстору. Заключенная ходит в рядах супермаркета, сгребая продукты. В золотых огнях, там божество. Нина берет ее под руку. Здрасте, Нина Петровна. Ой, слушайте, как хорошо, что я вас здесь встретила-то. А вы мне не скажете, а Чукеш-то жрет? Ну вы же должны знать, корм там какой-то. Здесь все, как мы договорились. Я прошу вас, отпустите мою дочь. Отпустите мою дочь. Да Нина Петровна, дорогая, да зачем она нам сдалась? Так мы же Малину не убивали. Да хорошо, хорошо. Я пойду. А вы ж там... Вы там поосторожнее. Какой корм-то Кеша жрет? Выкладывает товар на кассу. Слушай, подруга, ты мне посчитай здесь все пока, а я пойду схожу, деньги поменяю. Обменник сейчас временно не работает. Слушай, ну прими у меня баксы, ну со своей выгодой. Девушка, я ничего менять не буду. В чем дело? Какие проблемы? Да это у вас проблемы. Я здесь набрала всего, а она мне продавать не хочет. Я ей говорю, за доллары ничего не отпускаем. Она все одно талдычит. Видит военных людей, следящих за ней. Ну хоть куртку-то куртку мне продай, ты все баксы потом поменяешь. Снимай давай! Бросает все и убегает. В нее стреляют. Не стреляй! Приняли Бизона. Надо сваливать. Come to five and run. Ребята начинают бежать. Да, я поняла. Оля, беги! Семен, я умоляю, не убивай его! Боливар не вынесет двоих. Кого-то из вас надо грохнуть. Я прошу вас, не делайте этого. Я знаю, как достать деньги. В номер заходит женщина. Где он? Билет до Москвы мне стоил дешевле, чем твое телефонное вранье. Где он, я спрашиваю? Он исчез. Этим делом занимается сейчас отдел по борьбе с похищениями людей, полковник. Разрешите вам представить, это невеста моего сына, мисс Шерри Коган. Значит так, полковник, у меня очень мало времени. Я хочу, чтобы вы быстро нашли моего жениха. Я готова вам платить, если, конечно, будет за что. А пока нет Уэйна, я буду жить в этом номере. Американское посольство уже извещено. И если я сочту нужным, вас проинформируют о ходе работы. Ну, в таком случае я вас больше не задерживаю. Я устала и хочу принять ванну. К сожалению, мы сейчас не можем покинуть этот номер. Сюда в любой момент могут позвонить люди, похитившие вашего жениха. Ну, кажется, это я плачу за номер и имею право... Я, по-моему, ясно объяснил, кто мы и чем занимаемся. Или вы не поняли? Семен с Вейном подъехали к обменнику. Девушка, добрый вечер. Я могу у вас купить доллары? Конечно. Вейн засунул в окошко для денег шланг и обрызгал кассира жидкостью. У вас есть 5 секунд. Либо вы мне открываете дверь, либо я буду вынужден. Семен забирает кассу. Едут дальше. Сколько здесь? Немного больше 1000, а рубли я так и не понял. Так. Не густо. Так сколько тебе нужно? 10, 20 тысяч? Может быть, 50? Миллион. А может и два. Вот достанешь, ну и вали куда тебе надо. Где ж я вам достану? Думай. Время у тебя пока есть. Ночная Москва. Зашла невеста. Господа офицеры, я приношу свои извинения, я вела себя некорректно. Принимается. Присаживайтесь. Официант! Так, заправиться надо бензин в нуле. А, сейчас. Только шнурки поглажу. Семен начинает гнать от полиции. Покажи им классы. Ты же у мамы на зоне стира не вылезала. Семен, ты с ума сошел? Я по людям стрелять не буду! Да и по ментам, дура, по колесам! Я сказала, не буду! Оля, я прошу тебя, они нас всех убьют! Черт. Насос, помоги ей! Оля берет пистолет, стреляет по колесам. Давай, на 3-4! Машина переворачивается. Бензин кончился, приплыли. Все равно от машины нужно избавиться. Ее ищут сейчас везде. А куда мы теперь без нее? Нас таких красивых ни в одну тачку не посадят. За машиной стал автобус. Сейчас я его угомоню. Целится в водителя автобуса. Ну что, покатаемся? А чё ж не покататься-то? Я пустой, в парк еду. Вот заодно и подскажи, где хату по-быстрому снять можно. Вон, у Белорусского вокзала бабки крутятся. На ночь приезжим квартиру сдают. Сейчас дорога пустая, садись, мигом домчу. Давайте, рыси сюда! Стоят в комнате. А давайте выпьем за нас, за русских. Как это здорово быть русским. Я постояльцам сдаю только на одни сутки. А если вам темно, зажгите камин, дрова на кухне. Мамуля, а что у нас со светом-то? Да вот последние жильцы были, все лампочки вывернули. Понятно. Угу. Как договорились. Спасибо. Ну что, придумал, как деньжат достать? Звонит телефон отца. Черт. Уэйн, сынок! Кто это? Да, я могу говорить. С ним все в порядке? Да, конечно, я приеду. Оля с Вейном спят. Насос курит у камина и вспоминает конкурс. Девушки стоят на сцене. Я как председатель жюри предлагаю для определения главных достоинств наших участниц провести танцевальный тур в, ну как бы это сказать, в набедренных повязках. Я не поняла. Так нам что, главное что ли плясать? Начальник! Мы так не договаривались. Чего орешь? Хомячка меня сейчас испугают. Так что делать? Начальник. А чего вы от меня хотите? А? Сами решайте. Насос, решай давай. Тут каждый сам за себя отвечать должен. Я голый плясать не стану. Правильно, в отказуху надо идти. Вы такие борзые, потому что вам скоро 18, вы-то скоро на взросляк свалите. А нам эти панты хозяйка не простит. Лично мне за условно-досрочное не впадло и сиськами потрясти, да? Да у тебя лопатки больше, чем сиськи торчат. А у тебя сиськи как гири, а жопа как ведро, бегемот дрессированный. Бизон, на тебе, на! А что спусти? Звонок в дверь. Насос, иди открой. Я прошу вас. Отпустите моего сына. Мы сразу же уедем в аэропорт, и, клянусь, никто не узнает, что вы здесь. Да я-то не против. Он сам уезжать не хочет. Нравится ему здесь. Мы тут с ним по-легкому обменник на гоп-стоп взяли. Ты же заложник! Тебя заставили! Папа, да какая разница? Он все равно не отпустит меня, пока не получит денег. У нас с тобой таких нет. Но я придумал план. И если все получится, то мы все разбогатеем. И для полиции я останусь заложником. Какой план? Что ты несешь? Ты так скоро женишься и станешь богатым. Да никем я не стану! Шериф всю жизнь будет таскать меня за собой, как красивую собачонку. Она же никогда не позволит мне делать то, что я хочу. Хорош орать! Семен разнял отца с сыном. Сейчас соседи милицию вызовут. Что ты несешь? Это она втянула тебя во все это, да? Смотрит на Семена. Папа, ну если ты мне поможешь, мы сможем остаться здесь. Ты снова сможешь работать в театре. А я смогу делать свои коллекции, а не шляться по этому подиуму. Сынок, пойми, я очень хочу тебе помочь, но пойми. Тогда обещай мне, что не приведешь сюда полицию. Иначе... Я все понял. Говори, что ты придумал. Вы что тут перитон устроили? Карты, пиво? Безалкогольные. Вы извините, это я попросила мальчиков научить меня играть в дурака. А где Марк? В посольство уехал. Скоро обещал вернуться. У меня для вас новости. Ночью ваш жених и еще один джентльмен ограбили пункт обмена валюты. Их фото опознала кассир обменника. Шутите? Шутки давно кончились. Семен, ты свой мобильный выключил? Да вырубил давно. Не умничай. Бать, ты мне для конспирации эту канитель купил? Да, в пакете, в той комнате. А зачем тебе? Внешность надо поменять. Неизвестно, сколько нам еще бегать придется. Вейна загримировали в кровавый грим. Слушай, что ты его все с собой таскаешь? Купил бы ему клетку. Девчонки переоделись в другую одежду. Ну как мы вам? По-моему, неплохо. Для психушки, может, и неплохо. А для меня там есть что-нибудь поприличней? Я не смотрела. Ну вот, у меня все готово. Можете снимать. А мне надо срочно обратно в гостиницу. Семен фотографирует Вейна и снимает видео. Оля, ты не могла бы выйти? Ой, ну пожалуйста, мне тоже так интересно. Тебе что, здесь цирк? Не видишь, человек смущается? Давай. Дорогая Шерри, я... Стоп. Дорогая Шерри, я молю тебя, спаси меня. Только ты одна мне можешь помочь. Если ты не заплатишь денег, меня убьют здесь. И я... Да бля, бред. Подожди. Ты кукольный театр какой-то. Ну чего ты? Нормально все. Нормально. Давай дальше. Только понатуральнее. Вспомни, что у тебя хорошего с этой бабой было. Ты помнишь, Шерри, я, как мы с тобой гуляли по парку, и я первый раз тебя поцеловал. Я хочу, чтобы ты знала, чего бы ни случилось, Шерри, мне было хорошо с тобой. А теперь, менты, наши условия. В 9 часов вечера отец этого американца должен стоять на Ленинградке в сторону центра, прямо напротив Рамстора. У него должен быть $1 000 000. К нему подойдет наш человек и заберет деньги. Как только деньги будут у нас, мы отпускаем заложников. И давайте, менты, без подходцев ваших! А то невеста этого американца получит голову жениха в целлофановом пакете. Мне терять нечего! Ну что, какие будут предложения? Насос вышел из машины. ФСБ и деньги в легковой. А где отец? Я за него. Деньги где? Пошли. Насоса завели в автобус с командой ОМОНа. В общем так, девочка, я тебе объясню расклады. Первый. Ты мне быстро говоришь, где держат американцев. И спокойно отправляешься на нары. Может, еще к ужину успеешь. Расклад второй. Я оставляю тебя здесь, с этими злыми дядями. И все, что они будут делать с тобой, будет больно и неприятно. Ты еще успеешь своей подруге позавидовать. А что с ней? Добегалась она. Подстрелили ее. Вот суки. Бизона завалили. Хорошо. Я скажу. Только пусть они выйдут. В общем, зря покатались-то. Вышли из машины. Вгрызается в шею военного. Чё? ОМОНовцы хватают ее и начинают бить. Это вас. Если твои уроды сейчас же не уймутся, я этому америкосу глаз вырву! Ты меня понял? Тушит сигарету о ногу Вейна, и он кричит. Звонит телефон капитана. Скажи ему, что все в порядке. Скажи ему, ну! Семен, все в порядке. Ты все слышал? А я ему все равно уже палец отрезал. Короче, перезвоню через минуту. Не будет денег, отрежу следующий. Забирай деньги и позвони своему психу. Скажи, что все в порядке. Да получила уже. Сейчас дам. Да, Семен. Хорошо. Вы можете объяснить, наконец, что происходит? Все нормально. Откуда? У нее мобильник включенный на шее болтался. Вот тебе все и слышали. Что ж ты даже не обыскал ее, как пацан прокололся? Ладно, смотрите, не упустите такси. В окно машины постучал насос. Что опять случилось? Может, я обклею тебе свой туалет? Они настоящие нужны. Подожди. Вы что? Вы положили ей фальшивые деньги? Как же вы посмели? Кто вам дал право экспериментировать, рискуя жизнью моего сына? Шири, это твои штучки! Легко орать, когда это чужие деньги! За свои ты бы удавился! Борются невеста и отец Вейна. Для тебя жизнь Вейна – это сумка с пачкой резаной бумаги! Хватит орать! Можешь не проверять, это настоящее. Но вам никогда не придется ими воспользоваться. Я тебе обещаю, что я потрачу еще столько же. Ну, найду вас. проверила чемодан. Поехали. Тормози. Ну что еще? Вали из машины. Быстро. Выгнала водителя. Надела противогаз и выбросила дымовую бомбу. Не ходи туда! Там бомба! Пошли отсюда! Быстрее! Пошли! Да что ты вообще? Из-за дыма ничего не видно, и образовалась пробка. Откуда дым? Где девчонка? Шофер сказал, у нее бомба! Что? Насос подсела в другую машину. Чего стоишь? Поехали! Так дым же! Не видно ничего! Поехали! Быстро из машины! Быстро из машины, если жить хочешь! Выходи из машины! Я без Марсика никуда быстро не пойду! Быстро выходи из машины! Я не пойду никуда! Ну и дура! Быстро все из машины! Полковник бежит к машинам. Такси пустое. Да, Олег. Ты вычислил их? Как понял, адрес говори. Есть контакт. Мне нужно выйти. Раньше не мог. Раньше не хотел. Давайте только быстро. Отец вышел. Что? Опять ОМОН вызывать? Да нет, времени нет, уйдут. Уэйн, это я. Уходите оттуда немедленно, они сейчас будут у вас. Что, Насос, я не знаю. Да черт с ними, с деньгами. Уходите немедленно. Я скажу, куда. Собираются. Стоп. А Насос? Она же бабками сюда приплется. Здесь ее и повяжут. А, черт. Ее номер недоступен. Ладно. Нежели богато, нехрен начинать. Уходим. Подожди. Может, Олег ошибся? Квартира не та. Теплый еще. Недавно ушли. Надо посидеть здесь часок-другой, подождать. А чего ждать-то? У моря погода. Полковник играет. Фортепиано нашли одежду. Думаю, что та с деньгами сюда придет. Связи у нее нет, мы ее разбили. Она от нас сбежала, значит, уверена. Сюда мы свалиться не можем. Да, одеваться больше некуда. Насос приехал к дому. Может, тебя до метро довезти, а? Едут снова в машине. Кстати, меня Катя зовут. А меня Ира. Ты проходи, проходи давай. Раздевайся, умывайся. А я пока пожрать приготовлю. Ира зашла в ванную. Дали тарелку пельменей. Поешь горяченького. Да слушай, поставь ты свой чемодан. И пальто сними. Кури, если хочешь. Слушай, ты можешь мне помочь? Это чей же такой теремок? Я к тому, что хозяин-то где? Вы не волнуйтесь, это мастерская моего друга. Он разрешил мне пожить здесь несколько дней. Черт, где ж насос? Уже 3 часа прошло, как звонила. Может, она заметила за собой слежку? А может, ее опять повязали? А может, она со всеми денежками тю-тю? По себе, что ли, судишь? Насос приехала по адресу. Зачем тебе среди ночи? Надо было на СПИД анализ давать, а? Спасибо тебе за все. Очуметь. Пришла насос. Ну, вот видите, слава богу. Я была в больнице. Я абсолютно здорова. Насос, а где бабки? Спрятала. Поздравляю, я тебе еще тогда сказала, что пошутила. Пошутила? Да если бы не твоя шутка, хрен бы мы с зоны в побег пошли, и Бизон была бы жива. Да если бы я тогда не пошутила, мы бы до сих пор убийцу Малины не нашли. И ничего бы вам моя мать не сделала. Упаковала бы этого придурка, и я бы уже в Испании была, и Бизон была бы жива. Да если бы ты в камеру не поперлась и языком своим гнилым поменьше болтала, все бы тихо уладили. Стоять! Отлично, решили с меня крайнюю сделать и мою долю себе захапать. А, так может быть ты ревнуешь? Я же видела, как ты на Уэйна смотришь. Так вот, милая, он сукой, как ты, даже за миллион. Несмотря на хорошие анализы. Нет, тебя сейчас... Хватит, перестаньте! Послушайте, мы с Уэйном не знаем и не желаем знать, что тут между вами произошло. Поверьте, нам с сыном очень жаль, что погибла ваша подруга, но нам всем как-то нужно жить дальше. Раздели деньги и разойтись. А я? Что делать мне? А я вот что решила. Сегодня, точнее завтра, мы с Уэйном обвенчаемся в церкви. Вы, Марк, делайте нам документы и отправляйте в Испанию. И только когда самолет поднимется в воздух, я скажу, где спрятала деньги. И еще! Ты сказала, что Уэйн не будет со мной спать даже за миллион. Так вот, у нас с ним сегодня будет первая брачная ночь. Или будет так, или никто ничего не получит. Насос права, куда мы без документов? Уэйн, а ты чего молчишь? Ты что, согласен? Ты не можешь так поступить. Успокойтесь, вы тоже получите свою долю. Вы что, хотите, чтобы он женился вот на этой? Какая разница, чего хочу? Ну, подождите, вы не можете так поступить. Ну, давайте я дам вам свою долю. Вы ее сначала получите. Молодцы, мужики. Я бы за миллион тоже на ком хоть женился. Оль, детка, да не переживай ты так. Хочешь, я на тебе женюсь, а? Дай миллиончик, дай. Тогда никто ничего не получит, потому что я иду в милицию. А тебя, придурок, наконец посадят. Вот зэки это рады будут. Семён! Ольгу закрывают в чулане. Вспоминает тот день. Как же я ее любил. Хотел, когда обсидит вместе уехать. А ты чего здесь сидишь? Пойди, потанцуй. Может, там себе подружку найдешь? Кстати, что-то я бизона с насосом не вижу. Где они? Не знаю. Что значит не знаю? Найди и тащи их сюда. Я бизона с насосом искал, в туалет зашел, а там она с генералом. Не заметили меня. Я дождался, когда генерал уйдет и... Малина умывается. Малину топят в раковине. А коронку я сам снял. Сам. Мой подарок. Не хотел, чтобы мой подарок у нее. Семен, я прошу тебя, дай мне ключ. Я должен поговорить с Ольгой. У него нет ключа. Отец, так нельзя, но открой ее. Ты сказал, что готов на все ради своей мечты. Вот и иди к своей новой невесте. Отец ушел. Ольга в комнате пытается вскрыть замок. Оля, Оль, Олечка, Олечка, я прошу тебя, выслушай меня, пожалуйста, Оля. Пойми, я не мог поступить иначе, и потом, это свадьба, она же не настоящая. Да что ж ты ведешься, как маленькая девочка? Ну, за что ты на меня обиделась? Ну, я ж тебе ничего не обещал. Да пойми ты, ты потом будешь богата. У тебя будет много денег, ты будешь счастлива. А за мной или без меня, это будет уже не важно. Да ты предал меня. Ты променял меня на деньги. Я давно могла бы одна свалить. Но ради тебя я оставалась с этими уродами, стреляла по колесам. Ради тебя я рисковала жизнью, потому что... Мне не нужны эти деньги. Мне нужен был ты. Оля и Вейн расстроены. Слушай, я знаю, если бы не ты, у нас ничего бы не получилось. Поэтому я сделаю, конечно, как ты хочешь. Что ты хочешь? Церковь, белое платье, да? Ну, хорошо. Если ты... Ну, если ты считаешь, что так отомстишь Ольге, то... То давай сделаем это. Ты не понял. Я просто... Я просто тоже хотела, чтобы вы меня любили, но не так. Вспоминает, как ехала в поезде, и на них напали грабители. Парня убили, ее побили. Вошедшая полиция решила, что это она его убила. Она отняла пистолет у раненого полицейского, догнала и застрелила бандита. Если ты не хочешь... Ничего не будет. Ни свадьбы. Ничего. Я завтра отдам тебе деньги и сдамся. Вейн взял руки Иры в свои. Коснулся шрамов. Она его обняла. Целуются. Что же это такое? Третий день каких-то вахлаков поймать не можем. Не, ну они молодцы, конечно. После каждого звонка меняют симки, батарейки вытаскивают. Но все-таки они лоханулись. С одного из тех номеров, с которого нам Семен звонил, прошел еще один странный звоночек. Сразу после того, как я их квартиру вычислил. и абонент этот какой-то неизвестной нам компании. Ну, не русской, то есть. А где Марк? Отец гримирует Иру к свадьбе. Вот, а когда умерла жена, Уэйну было 4 года. После ее смерти меня уже ничего не удерживало в этой стране. Нам с ним удалось уехать в Америку. Ну, а там совсем другое дело, там совсем другой мир. Там самое главное – деньги. В Америке я думал делать спектакли, а пришлось заниматься всякой ерундой. Зато я сумел дать Уэйну образование. А почему вы не возвращаетесь? Здесь вы могли бы делать свои спектакли. Уэйн, последняя ниточка в моей жизни. Я ведь больше нигде никому не нужен. Где будет Уэйн, там и я. Чужой крестик – плохая примета. Это крестик моей жены, матери Уэйна. Я хочу, чтобы она тоже сегодня была с нами. Кеша, Кешенька. Кеша, Кеша, где ты, Кеша? Кеша. Кеша. Кеша. Кеша, ну где ты лазишь? Кеша, Кеша, Кеша. Кеша. Водитель машины увидела пачку долларов в морозилке. И распустилась. Иди ко мне, Кешенька. Ну иди к папе. Кеша. Кеша. Кешенька. Кешенька. Куда ж ты, дорогой, Кеша, подевался, а? Пора ехать. Пока Кешу не найду, никуда не поедем. Если хотите получить деньги, надо ехать. Не волнуйтесь. Вернемся, обязательно найдем вашего друга. Да, Олег. Мы засекли мобилу, с которой был звонок. Сигнал из Успенской церкви. Понял, я знаю это место. Разворачивается. Венчание. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ходящие. Ключ в кармане. Утех его. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Согласен ли ты, раб Божий Иван, взять в жены сию рабу Божию Ирину? Да. Согласна ли ты, раба Божия Ирина, взять в мужья сего раба Божьего Ивана? Ирина ушла из-под алтаря, отдав свечу Ольге. Семен увидел полковника. Стреляет в Ольгу. Но Вейн закрыл ее. Полковник застрелил Семена. Священник в шоке. Я прошу вас, дайте мне помочь ей. Я просто не хочу, чтобы за все отвечала эта девочка. Принимается. Зашла к Ирине. Ты такая красивая в этом платье. Я не хочу, чтобы ты его снова сменила на тюремную одежду. Поэтому давай с тобой договоримся. Ты мне скажешь, где деньги, а я помогу тебе добыть свободу. Решай сейчас. Потому что потом я не смогу тебе помочь. Звонок в дверь. Зашли к водителю «Жигулей». А у меня пробки выбило. А вы кто? Так, Олеж, разберись со светом. Полковник плавает в бассейне. Подплыла к полковнику. Вадим. Можно я буду вас так называть? Вы такая неожиданная женщина. Это я вам звонила по поводу одной вашей подопечной. Мне очень нужно, чтобы вы ей помогли. Я боюсь, это очень сложно. Я вот тут по случаю приобрела одну пленку, где вы судите конкурс красоты. Вы там просто неотразимы. Вы меня шантажируете. Простите меня, пожалуйста. Извините меня за то, что я сказала про эти пленки. Я готова прямо сейчас оказать финансовую поддержку любому вашему учреждению на сумму. Вытаскивает из-под ванны доллары. Простите, у вас пакетика не найдется? Ну все, я договорилась. Отвезете ее вот по этому адресу, там ей займутся. Освободите ее, пожалуйста. Снял наручники. Как там, Марк? Стало плохо сердцем, я вызвал скорую. Его увезли в больницу. Кстати, когда выходил, чуть хомяка не раздавил. Хозяин мастерской чёрт знает, когда вернется, поэтому пришлось взять с собой, а то ведь сдохнет. Ну вот и делай после этого добро. Это же Кеш. А что твой? На, держи. Клетку ему купить надо. родители погибшей пары на кладбище. Это для вас. Я нарисовал это еще тогда, год назад. Я все время думаю, но почему это случилось именно с нашими детьми? Нам не дано понять, почему Господь отбирает жизнь у одних и дарит другим. Бог отобрал у меня сына, но подарил внука. А разве у Вейна были дети? Идет Ирина с коляской. Конец фильма.